Тебе прислали такие же подарки, как Бао-чай. Барышня Линь-дай-юй, вторая барышня Ин-чунь, третья барышня Тань-чунь и четвертая барышня Си-чунь получили веер и четки каждая. Супруга старшего господина госпожа Ю, супруга второго господина Фэнзе получили по два куска тонкого шелка, по два куска атласа и по два мешочка для благовоний, и сверх того по две лекарственных палочки. «Как же так?» — недовольно спросил Бао Юй. «Почему сестра Бао Чай получила такие же ценные подарки, как я, а сестрица Дай Юй похуже? Может быть, что-либо перепутали?» «Нет», — ответила Сижень. «Как же можно перепутать, если все было подробно расписано? Твои подарки находились у бабушки, и я их оттуда принесла. Бабушка приказала, чтобы ты завтра рано утром пришел поблагодарить». «Разумеется», — обещал Бао Юй. После этого он велел позвать Цзи Цзюань, и когда та пришла, приказал ей: «Отнеси это своей барышне и скажи, что я получил это вчера в подарок. Если ей что-нибудь нравится, пусть оставит себе». Цзи Цзюань удалилась. Однако вскоре она вернулась с ответом: «Барышня велела передать, что она тоже вчера получила подарки, поэтому пусть второй господин все оставит себе». Бао Юй приказал принять у нее все, что она принесла, а сам поспешно умылся и хотел отправиться к матушке Дзя. Но вдруг он увидел в дверях Дай Юй. Бао Юй с улыбкой бросился ей навстречу. «Почему ты ничего не взяла из того, что я прислал?» Дай Юй давно забыла о том, что накануне сердилась на Бао Юя, однако не могла удержаться. «Такого счастья я недостойна. Разве я могу сравниться с барышней Бао Чай, которую благодаря ее золоту судьба связала с Яшмой? Ведь я всего лишь невежественная, неотесанная девчонка». Едва она упомянула слова «золото» и «яшма», Бао Юй растерянно произнес: «Это все болтовня. У меня и в мыслях никогда такого не было. Пусть меня покарает небо и уничтожит земля, и пусть я больше никогда не обрету человеческого облика, если я говорю неправду». Здесь дается намек на разговоры, что обладательница золотого замка Бао Чай и обладатель яшмы Бао Юй судьбой предназначены друг для друга. Дай Юй поняла, что он обо всем догадался, поэтому она добавила: «Глупости. К чему давать клятвы? Разве мне интересны эти россказни о золоте и яшме? Мне трудно объяснить тебе свои чувства, но когда-нибудь ты сама поймешь», — сказал ей Бао Юй. «Ведь после бабушки, отца и матери ты мне дороже всего. Клянусь, я никому так не привязан». «Клясться незачем», — проговорила Дай Юй. «Я и так знаю, что когда ты видишь меня, ты думаешь только обо мне. А стоит тебе увидеть сестру Бао Чай, сразу обо мне забываешь». «Тебе только так кажется», — возразил Бао Юй. «А почему ты обратился ко мне, когда вчера сестра Бао Чай не захотела выгораживать тебя?» — спросила Дай Юй. «Что бы ты сделал, если бы на ее месте была я?» В этот момент вошла Бао Чай, и разговор прекратился. Но девушка сделала вид, будто ничего не заметила, и направилась к госпоже Ван. Она посидела там немного и пошла к матушке Дзя. Бао Юй к этому времени тоже был там. Бао Чай вспомнила, как раньше ее мать рассказывала госпоже Ван, что когда-то один монах подарил ей золотой замок и предсказал, что она выйдет замуж только за обладателя яшмы. Поэтому Бао Чай все время старалась сторониться Бао Юя. Но вследствие того, что подарки, которые вчера прислала Юань Чунь, оказались одинаковыми у нее и у Бао Юя, ей стало еще более неудобно. Хорошо, что Бао Юй, всецело увлеченный Дай Юй, не придал этому никакого значения. Увидев сестру, Бао Юй попросил ее: «Сестра Бао Чай, дай-ка мне посмотреть твои четки». Четки висели на левой руке Бао Чай. Услышав просьбу Бао Юя, Она поспешила снять их,